Борис Романовский. Князь из картины. Книга восьмая. Глава первая. Я позвонил Амине и созвал совет рода. Амина, Николь и Марго прибыли спустя 5 минут. Все трое выглядели крайне серьезными. Я оглядел их и сказал: «Завтра в 6 вечера я отправлюсь в башню испытаний». Женщины тут же посуровили. «Это будет первая вылазка из многих. Меня не будет от силы пару дней», — так заверил Тимур. «Но он может и обманывать», — поморщился я. «Поэтому будьте осторожнее». Женщины кивнули. «Вы уже все подготовили?» — спросил я. «Да», — слово взяла Амина. «Все наши вассалы и союзники предупреждены о возможной атаке. В случае опасности наши люди будут эвакуированы в кратчайшие сроки. Пути отхода готовы». «Отлично», — довольно кивнул я. «Вряд ли Ильяс решит напасть во время ближайших вылазок. Скорее всего, он дождется последней. Но в голову этого маразматика все что угодно может взбрести. Поэтому будьте начеку». Я сделал паузу и продолжил. «Вы уже знаете, что в случае опасности на помощь к нам прибудут Александр IV и князь Уральский. К ним добавилось еще 2 высших, Гавриил и Шнайдер. Все они крайне могущественные высшие маги, и их одних должно хватить, чтобы справиться с практически любой угрозой. Только вот Александр, Уральский и Шнайдер», поднял я палец, «по условиям наших договоренностей помогут нам лишь раз. Поэтому просить их о помощи нужно в крайних случаях. Гавриил может помочь до 4 раз». «Неужели они не станут помогать, если замок окажется в опасности?» — поинтересовалась Марго. «Не знаю», — покачал я головой. «Я доверяю лишь клятвам и предпочитаю не надеяться на чью-либо добрую волю». Женщины понятливо кивнули. «Я оставлю вам костяного стража». «Кого?» — удивились Амина и Марго в один голос. «Это новый высший страж», — усмехнулся я. Все 3 женщины вытянули от удивления лица. Даже Николь, которая крайне редко теряла контроль. Это у Амины не находилось слов. «Неужели высших стражей так легко получить? Вы за последнее время уже 3 приобрели». «Нелегко», — покачал я головой. «Очень даже сложно». «Ладно, продолжим». Я взглянул на Николь. «Сейчас мы с тобой спустимся в зал реликвий. Там я привяжу тебя к печати замка. Ты, как старший магистр, лучше остальных подойдешь под это дело. Выдели время и постарайся изучить этот артефакт как можно лучше. Пока я тут, можешь спрашивать, если что-то непонятно». «Поняла», — сосредоточенно кивнула Николь. «Время ограничено», — поднялся я. «Пойдем». Мы с Николь спустились в зал реликвий. Там я подошел к пьедесталу, на котором стояла печать замка, и положил на нее ладонь. У печати замка не может быть 2 контролеров. Поэтому я разорвал свою связь с артефактом. В будущем верну, когда закончу с башней испытаний. «Порежь палец и напитай кровью печать», — велел я. Николь так и сделала. Печать быстро впитала в себя кровь. «Теперь положи на нее ладонь. Ты должна почувствовать печать». Николь сделала, как я сказал, и прикрыла глаза. Печать замка под ее ладонью слегка засияла. «Чувствую», — кивнула она. «Я как будто вижу весь замок, точнее не вижу, а чувствую». «Да, все правильно», — одобрительно сказал я. «В принципе, там все интуитивно понятно. Начни с банальной слежки. Попробуй увидеть, что делают наши родичи в разных местах. В лаборатории там или в мастерской. Потом попробуй прибраться в замке. Ты можешь сделать так, чтобы вся грязь и пыль исчезли в любой комнате. Если получится, попробуй пообщаться с печатью. В ней имеется искусственный интеллект. Правда, он по-настоящему проснется только когда хозяином печати станет высший, но и так сойдет. Николь внимательно меня слушала. «Дальше тебе надо будет сосредоточиться на контроле зала реликвий», — я обвел рукой помещение. «Все эти пьедесталы контролируются через печать замка. Ты можешь увеличивать ток энергии в любой пьедестал или уменьшать его. Также ты способна на дистанции активировать любой артефакт и усиливать его, например, защиту от воздушных созданий, либо контролировать аномалию, исходящую от Уральских гор, усиливать ее или ослаблять, ставить купол, либо снимать его. В общем, тебе придется потратить немало времени, чтобы научиться приемлемо контролировать печать замка». «Я вас не подведу», — серьезно сказала Николь. «Не сомневаюсь в тебе». Я вышел из зала реликвий. Эх, как-то неуютно себя чувствую без контроля над печатью замка. Но ничего, это необходимая мера. Шагая по коридору, я позвонил Александру, он не сразу взял трубку. «Да», — резко сказал он. «Что-то срочное?» «Завтра в 6 вечера я отправлюсь в башню испытаний», — спокойно сообщил я. Он, помедлив, ответил. «Тебе нужно копье Аполлона?» «Да, также я напоминаю вам о вашем обещании». «Я его помню», — сухо ответил он. «Если над твоим замком повиснет высшая угроза, то я помогу». «Хорошо, кроме копья я хочу поговорить о ледяной башне». «О чем именно?» — напрягся Александр. «Я хочу вновь попасть в зал реликвий башни и обменять парочку артефактов». Повисла недолгая пауза. «Приходи сегодня вечером в зал реликвий. Точное время я тебе позже пришлю». Александр отключился, а я усмехнулся. Раз он не стал сразу отказывать, то это уже хороший знак. Уверен, будь это месяц назад, Александр не стал бы даже обсуждать мое предложение. После Александра я позвонил Уральскому. «Да, Руслан», — ответил он. «Завтра я отправлюсь в башню испытаний», — сказал я. Позвонил, чтобы напомнить о нашем уговоре. «Откуда ты знаешь о башне?» — удивился Уральский. «Об этом стало известно меньше часа назад». «У меня есть свои осведомители», — спокойно ответил я. «Да уж, ты меня не перестаешь удивлять, Руслан», — хмыкнул Уральский. «Про свое обещание я помню и присмотрю за твоим замком. Благодарю». Я отключился и затем позвонил Шнайдеру. Тот взял довольно быстро. «Да. Завтра я отправляюсь в башню испытаний». В очередной раз повторил я и добавил, с Тимуром. Шнайдер ответил не сразу. «Это весьма рискованно», — сказал он. «Ты уверен, что тебе стоит туда соваться с ним?» «Да. В таком случае я присмотрю за твоим замком. Благодарю, это я и хотел услышать». Закончив разговор со Шнайдером, я позвонил Бориславу. «Я занят», — сразу ответил он. «Тимур со мной связался», — быстро ответил я. «Завтра в 6 мы отправляемся в башню испытаний». Борислав некоторое время молчал, затем сказал: «Я успею». Алхимик отключился. Я убрал смартфон в карман и посмотрел на стену перед собой. За ней скрывался мой тайник. Открыв его, я взял несколько книг и закрылся в ритуальной комнате. Еще во время ритуала поиска крови, когда я нашел свою кровь в жезле Ильяса, я придумал один интересный план. У меня на примете есть хороший ритуал, который поможет наказать наглого целителя. Однако этот ритуал не настолько силен, чтобы навредить целителю 5-го шага, хоть и раненому и слегка свихнувшемуся. Поэтому я занялся его перерасчетом. У меня есть скрижаль закона, которую я собирался использовать для усиления этого ритуала. Переделывая ритуал, я думал о скрижале закона и о том, что слишком скудно ее использую. Если я правильно понимаю принцип работы этого артефакта, то он может буквально создавать любые законы в определенной области. Например, я могу активировать его и создать область, где не работает никакая магия, кроме древней ритуалистики. И тогда я запросто смогу разобраться со всеми своими противниками, даже с высшими магами. Только вот у меня не полноценный артефакт, а его обломок. Надо будет проверить, насколько ослаб его эффект. Продолжая размышлять об этом, я заполнял лист за листом, быстро переделывая ритуал. Он в любом случае сработает, только когда моя кровь будет рядом. То есть, когда Ильяс приблизится к замку. Поэтому нужно создать полноценный ритуальный массив, чтобы родичи смогли сами его активировать без меня. Закончив, я позвал гомункула, и мы вместе направились в зал реликвий. Николь, стоящая возле пьедестала с печатью замка, вздрогнула, когда я вошел. «Не отвлекайся», — махнул ей рукой и велел стражу, — «забирай». Гомункул сперва подошел к скрижали и погрузил ее в себя. Затем он забрал искусственный источник, и мы вышли. После этого я сходил в хранилище. Там, в леднике, лежало тело высшего змея, который когда-то напал на земляного дракона и был убит гомункулом. Я велел кровавому взять змея, и мы все вместе пошли в мою ритуальную комнату. Для того, чтобы создать новый ритуальный массив, требовалось тело высшего монстра. Следующие 5 часов я только и занимался тем, что готовил этот массив. Пришлось потратить изрядное количество своей крови и заказать множество других ингредиентов. Даже позвонил Уральскому и договорился с ним об обмене кое-каких ингредиентов высшего ранга. Я ему дал кровь, а он мне взамен нужные потроха. Лишь ближе к вечеру я закончил. Передо мной на центральной площадке ритуальной комнаты стоял широкий низкий цилиндр, весь испещренный рунами. На вершине цилиндра виднелся ритуальный круг. «Отлично», — кивнул я. «Теперь, когда Ильяс окажется в достаточной близости от замка, можно будет активировать этот ритуальный массив. И тогда целитель получит кое-какой подарочек от меня». Немного отдохнув, я поел и переместился в зал массивов. Пришло время встречи с членами императорского рода. В зале массивов меня ждали Александр, Анастасия и Гавриил. Все трое сидели за каменным столом, рядом со входом. Раньше этого стола тут не было. Я подошел к ним, и мы обменялись приветствиями. «Садись», — махнул рукой Гавриил на свободный стул. «Так удобнее». «Рассказывай», — кивнул Александр, когда я сел. «Завтра в 6 вечера я отправляюсь в башню испытаний», — начал я. «Но это будет не единственный мой поход. Я буду периодически наведываться туда. Не знаю, сколько раз конкретно». Александр кивнул и сказал: «Мы обещали тебе дать копье Аполлона, когда ты отправишься в башню испытаний. Мы сдержим слово». «Можешь оставить копье у себя», — сказала императрица. «Если оно нам понадобится, мы его призовем». «Благодарю», — улыбнулся я. «Но не больше, чем на месяц», — добавил Александр. Я вновь согласно кивнул. «Теперь о ледяной башне», — Александр стал мрачнее. «Что именно ты хочешь забрать и чем заменить?» Все трое внимательно уставились на меня. «Я хочу забрать из башни 2 вещи», — показал я 2 пальца. «Во-первых, клинок раскола», — Александр иронично хмыкнул и уточнил. «Ты уверен? Это очень ценный артефакт, хоть он и поврежден. Не так просто найти что-то равнозначное. Чем ты хочешь его заменить?» «Хранителем форм», — спокойно ответил я. Все трое, Гавриил, Александр и императрица, очень похоже подняли вверх брови. «Так это был ты? Ты забрал его у Григориана?» Я тонко улыбнулся, не став отвечать на очевидный вопрос. Следующие несколько минут мы обсуждали, возможно ли обменять хранителя форм на хоть и поврежденный, но клинок раскола. Обмен обязательно должен быть равнозначным. В итоге пришли к выводу, что все же обмен будет возможен. «Хранитель форм очень полезная вещица», — довольно сказал Гавриил. «Любой высший метаморф мечтает о нем». «Но у нас нет высших метаморфов», — поморщился Александр. «Это пока», — отмахнулся Гавриил. «Думай на перспективу». «А что ты еще хочешь обменять?» — спросила у меня императрица. Я чуть помедлил. «Менять шлем или нет? Очень ценный артефакт, конечно, но пока бесполезный для меня. «Да, сейчас мне нужнее кое-что другое». «Хочу забрать перчатку абсолютного нуля», — сказал я. «Взамен оставлю защитный артефакт. Шлем, который Гавриил уже видел». «О-о-о!» — оживился старый ритуалист. «Это хорошая вещица, и она нам подойдет». Он задумался. «Может быть, мы сможем тебе что-то другое за нее предложить? Не перчатку». «Что за шлем?» — заинтересовалась императрица. «Артефакт, способный защитить разум и голову», — пояснил Гавриил. «Очень редкая штука». «Согласен», — кивнул Александр. «Он еще и форму свою меняет», — продолжил Гавриил. «Можно превратить ее в корону или диадему». Я приподнял брови, об этом я сам не знал. «А его могут носить только высшие маги?» — заинтересованно спросила императрица. «Или...» «Да, только высшие маги», — кивнул Гавриил. «Причем только люди. Будь иначе, Руслан бы не стал отдавать такой артефакт». «Так и есть», — улыбнулся я. «Некоторые высшие артефакты созданы таким образом, что ими могут пользоваться маги ниже высшего ранга. Но таких артефактов, как правило, очень мало, и чаще всего они просто слабые». «Какой именно артефакт тебе нужен?» — спросил меня Гавриил, довольно потирая ладони. «Атакующий для ближнего боя. Перчатка абсолютного нуля идеально подходит», — отозвался я. «Да, но она прекрасно работает вкупе с ледяным атрибутом», — произнес Александр. «Если честно, мы бы не хотели отдавать артефакты, работающие с ледяным атрибутом. В будущем, когда Анастасия станет высшим магом, они ей пригодятся». Я задумчиво кивнул, звучит логично. «Мы можем предложить тебе другой артефакт», — продолжил Александр. «Взрывные кастеты». «Название говорит за себя. Это кастеты, которые с каждой атакой наносят взрывной урон. В прошлом ими владел наш предок, маг-усилитель. Единственный минус — сильная отдача. Даже высшему усилителю придется долгое время восстанавливаться после применения этих артефактов». «Неплохое предложение», — задумался я. «Кастеты и правда будут лучше для гомункула, чем перчатка. Я вообще сомневаюсь, что гомункул сможет воспользоваться такой перчаткой. В нее определенно нужно вбухать немало энергии, чтобы активировать. А вот с кастетами все должно быть проще. Я слышал про подобные артефакты. И отдача гомункулу не особо навредит. Он прекрасно регенерирует. Но вы должны сами понимать, что шлем гораздо ценнее, чем кастеты», — сказал я после паузы. «Ты хочешь что-то еще?» — уточнил Александр. «Мне нужен способ, как незаметно пронести высшие артефакты в башню испытаний», — пожал я плечами. Гавриил с Александром переглянулись и задумались. «Мы можем одолжить тебе один артефакт», — сказал Гавриил. «В него ты сможешь запечатать несколько высших артефактов. В случае нужды просто высвободишь их». «Хорошее решение», — улыбнулся я. «Но почему только одолжить?» «Потому что это специальный артефакт, и он весьма редок», — ответил Гавриил. «Он позволяет проносить высшие артефакты в такие места, как башни Ордена. Поверь мне, это крайне редкая штука». «Подойдет», — спокойно кивнул я, сдерживая довольную улыбку. «Все прошло даже лучше, чем я рассчитывал. Мы обсудили детали и решили, что в ледяную башню я отправлюсь завтра утром. К слову, ту огненную клеть, которая накрыла башню, Гавриил уже снял. Про артефакт, запечатывающий браслет, мы тоже поговорили. Я смогу 10 раз взять его на время. Мы договорились, что Гавриил доставит 3 артефакта: копье Аполлона, запечатывающий браслет и взрывные кастеты, завтра, до моего отбытия. После этого, попрощавшись, я вернулся в замок и позвонил Бориславу. Он быстро ответил: «Буду у тебя завтра в полдень». «Хорошо». Я отключился. В ледяную башню отправлюсь где-то в 6 утра, в полдень уже буду свободен. Спать пока не хотелось, поэтому я взял всех своих стражей, а теперь их уже 4. Я отправился на территорию Земляного, где проверил силу Костяного. Он оказался чуть слабее гомункула, но в целом это не так важно. Главное, что он высший. А любой высший запросто расправится со старшим магистром, как бы опытен тот ни был. На этот раз земляной не стал ничего комментировать. Он даже не вылез из своей горы. После короткой тренировки я вернулся в замок и лег спать. Проснулся я очень рано, аж в 5. Умылся, быстренько поел и спустился в хранилище. Там Амина подготовила специальные контейнеры для хранения высших ингредиентов. Взяв их, я пошел в зал реликвий. Внутри увидел бледную как мел Николь, которая стояла перед печатью замка. Она так и не ложилась всю ночь, работала с артефактом. Кивнув ей, я подошел к темному кубу, хранителю форм. Снял его с пьедестала и расположил на полу контейнеры. Куб в моих руках засиял золотистым светом, и из него в контейнеры полились кровь и плоть Евграфа. Таким образом, я наполнил 5 контейнеров, прежде чем куб опустел. Проверив время, я убрал артефакт в специальную сумку и спешно пошел в лифтовую комнату. Скоро начнется поход в ледяную башню. На этот раз меня вновь сопровождали 3 старших магистра – Аня, Валерия и Давид. Мы крайне быстро добрались до зала реликвий, и там я заменил хранителя форм на клинок раскола. После этого вернулся в замок. Ближе к полудню, как и обещал, прибыл Борислав. Я встретил его на крыше. Позади меня стоял Кровавый. Борислав, посмотрев на него, бросил мне в руку небольшую склянку. «Давай попробуем. Сначала выпей этот эликсир». Я, откупорив бутылочку, выпил и почувствовал жжение внутри, как будто кровь в венах сильно нагрелась. Борислав схватил меня за руку и пропустил через меня ману. Кивнув, он передал 2-ю бутылочку с черной жидкостью. «Пусть твой страж выпьет ее». Кровавый выполнил приказ, и вскоре его тело начало вибрировать и медленно обратилось в жидкую форму. «О-о!» — Борислав прищурился. «А твой страж стал получше, чем в прошлый раз. Нашел способ, как улучшить его?» «Да». «Дай угадаю, поглощение крови высших монстров». «Так и есть», — улыбнулся я. «Неплохо», — пробормотал он. «Ладно, теперь пусть он выпьет вот это зелье». Борислав протянул мне бутылек, в котором была белая, словно молоко, жидкость. «Это мой шедевр», — с гордостью сказал алхимик. «Высший эликсир самого высокого качества». Я передал бутылек Кровавому. Тот выпил его и превратился в лужу крови, которая расплескалась по земле. Я хмыкнул и вопросительно посмотрел на Борислава. «Порежь запястье, и пусть кровь капает на твоего стража», — сказал Борислав. Судя по его взгляду, ему было самому любопытно посмотреть, что будет. Я вытянул руку над лужей, и на моем запястье появился глубокий порез. Кровь полилась вниз тонкой речушкой, и лужа, вдруг завибрировав, потянулась вдоль этой речушки прямо мне в запястье, а затем весь страж исчез, втянувшись в мои вены. Я удивленно посмотрел на стремительно зажившую рану, прислушался к себе и понял, что могу ощущать Кровавого. Он буквально слился с моей кровью. «Отлично!» — Борислав довольно погладил бороду. «Теперь твой кровавый страж запечатан внутри тебя. Когда нужна будет его помощь, просто порежь себе руку и дай мысленный приказ. Он вырвется из твоего тела и окажется рядом». «А потом как его вернуть обратно?» — спросил я. «Так же, он протянул мне небольшой футляр. Тут зелье еще на 2 раза, но используй их с умом. Ингредиенты для их создания крайне редки». Я кивнул и забрал футляр. «Давай теперь обсудим башню испытаний». Борислав стал серьезнее. «Я нашел много информации о ней и хочу с тобой поделиться. В том числе и о зонах, в которых можно будет найти подсказки к великому порталу». Когда Борислав заговорил о великом портале, он сильно оживился. «Думается мне, что алхимик не меньше Тимура хочет найти этот портал». «Пойдем», — кивнул я. Следующие несколько часов мы с Бориславом обсуждали башню испытаний. Отвлекся я только один раз, когда прибыл Гавриил с высшими артефактами. Мы провели обмен, и он, напялив на голову шлем, улетел. В 5 вечера Борислав покинул замок. И мне уже пора, всего час остался до назначенного времени. Надеюсь, за день-два, пока я буду отсутствовать, с моим родом ничего не случится.